князь Орлов, генерал-фельдцехмейстер, должен был срочно отослать 2000 ружей в Казань, 2 орудия в Москву. 700 башкирам, пришедшим из Польши в Смоленск, приказали следовать в Оренбург. Астраханскому губернатору Кречетникову предписали иметь пребывание в Саратове, чтобы предотвратить переход на сторону Пугачева и народцев Нижнего Поволжья, генералу Деколонгу принять меры к охране рудокопных заводов Сибири. Сибирские власти, губернатор Чичерин, комендант Троицкой крепости бригадир де Фейервар выслали отряды к Оренбургу, собирали по крепостям новые силы. Фейервар сообщал Чернышову о безотрадном положении дел в Оренбуржье, где злодей, нечаянно своей хитростью и силою Ивану Андреевичу Рейнсдорпу, к распоряжению все силы отнял. Он и злодей весьма усилился. Всех казаков и башкирцев приводит к колебанию. Киргизы, казахи, опасны, и настоящего предводителя у правительственных сил нет. Мы подобны здесь стадам без пастыря. Всякий старается, да ничего не успевает, а неприятель между тем усиливается. Одним словом, велика есть здесь опасность и требует скорой помощи, в частности, присылки в самоскорейшем времени надежного генерала, который бы мог своим авторитетом и распоряжением здесь порядок завести и общественного злодея истребить. Командующий сибирскими войсками генерал-поручик Деколонг по просьбе того же Фейервара приказал командам, расквартированным в Омске, Кузнецке, Усть-Каменогорске, двигаться к Оренбургу. Сам он с войсками перебрался в Троицкую крепость. Правда, Рейнсдорп от помощи сибирских коллег отказался, полагая, что и сам своими силами справится со злодеем. Правда, в Петербург он слал донесения, которые говорят о крайней его обеспокоенности, но, по элику возможно, старался ее переуменьшить в глазах императрицы или скрыть от сибирских соседей в частности, и самое главное, не делиться славой с другими по поводу предстоящего разгрома пугачевской шайки, в чем он поначалу не сомневался. Уверенность его быстро испарялась, и губернатор с нетерпением ожидал помощи, откуда бы она ни пришла. Но после окружения Оренбурга восставшими, прекращения связи с внешним миром, он сообщить об этом тем же Деколонгу или Фейервару уже не мог. Власти, местные и центральные, начали принимать меры против Пугачева, заметно обеспокоились. Но размах движения, разгоравшегося все сильнее, до сих пор оставался незамеченным ни правительством, ни главнокомандующим. Достаточно сказать, что они поначалу рассчитывали подавить бунт лишь с помощью сил, имевшихся на месте, и чуть более полутысячного отряда, который направлялся вместе с Каром, остальные части, предназначенные для карательных акций, могли выйти из мест дислокации не ранее ноября, и их прибытие в Казани ожидалось не ранее января 1774 года. Кар и Фрейман из Москвы и Калуги скакали в Казань, а ее губернатор Брандт в это время предпринимал дальнейшие шаги. Ставропольский комендант бригадир фон Фегезак по его приказанию должен был собрать военные части и спешить на выручку к Оренбургу. Симбирский комендант полковник Чернышов с отрядом идти на Самарской линии к Бузулуку. Туда же, но восточным маршрутом от Кичуя по Новомосковской дороге через Бугульму отряд премьер-майора фон Ванстерта из 600 человек с 5 орудиями. 30 октября в кичуевский фельдшанец прибыл Кар. В его распоряжение поступили отряды Чернышова, Варнсдетта и стоявший в Кичуе отряд майора Афанасьева, всего около 3500 человек, из них, собственно, армейских, то есть опытных солдат, немногим более 600 человек. Остальные были или гарнизонными солдатами, уже отвыкшими от службы, более 1600 человек, или плохо вооруженными, поселянами, более 1200 человек. Но все же, в большинстве своем, они имели непосредственное отношение к регулярству, то есть к настоящей военной службе, в прошлом или настоящем. К тому же Брандт уверил Кара, что толпа Пугачева, состоящая из сущей сволочи, невелика по числу.